торчал под луной, взятой теменью в кольцо. Как пятно в ночи светилось его бледное лицо. Он звал на помощь Бога, как мы все его зовем. Он видел только лунный свет и снег, летящий в нем. Это был побег, лишь луна и снег. Сердце бешено стучало, тундра черная молчала. Это был побег. Он бежал наугад, он бежал сквозь снег, а за каждым кустом караулила смерть. Он как загнанный зверь тяжело дышал, но бежал все равно бежал. Это был побег, лишь луна и снег. Он не знал, что будет после, он бежал, бежал, он просто уходил от всех. Он просто знал, что коль догонят, то сожрут живьем. И он бежал сквозь лунный свет и снег, летящий в нем. А впереди была лишь тьма, и ничего не видать. А сзади были те, что тоже могут заживо содрать. И он бежал от них, он плотнее зубы сжал. Он падал, поднимался и снова бежал. Он на ободранные руки языком лизал. Он не чувствовал боли, он просто бежал. Это был побег, лишь луна и снег. Сердце бешено стучало, тундра черная молчала. Это был побег, это был побег, лишь луна и снег. Он не знал, что будет после, он бежал, бежал, он просто уходил от всех. А кровь пульсировала в венах и взрывалась в висках. А в голове одна измена, темнота и страх. Только черные вороны с криком вверх сорвались. А сзади для погони фонари зажглись. Он их чувствовал затылком, он ускорил бег. Он не хотел пулю в спину и мордой в снег. И душа рванула в небо из последних сил. Он от них уже ушел, он от себя уходил. Это был побег, лишь луна и снег. Сердце бешено стучало, тундра черная молчала. Это был побег, это был побег, лишь луна и снег. Он не знал, что будет после, он бежал, бежал, он просто уходил от всех. Он бежал под луной, взятой теменью в кольцо. Как пятно в ночи светилось его бледное лицо. Он звал на помощь Бога, как мы все его зовем. Он видел только лунный свет и снег, летящий в нем. Это был побег, лишь луна и снег. Сердце бешено стучало, тундра черная молчала. Это был побег, это был побег, лишь луна и снег. Он не знал, что будет после, он бежал, бежал, он просто уходил от всех. Это был побег, лишь луна и снег. Сердце бешено стучало, тундра черная молчала. Это был побег,